плотная и густая, словно масло. Призвав на помощь остатки сил, о существовании которых она и не подозревала, Ани вынырнула на поверхность и постаралась выбраться из омута. Когда Ани открыла глаза, то сразу же увидела Фуркейта. Он сидел у кровати и не сводил с нее глаз, как будто отвернувшись, он обрубит ее связь с миром живых. «Привет!» — прошептала Анни. Ник нагнулся ближе, по-прежнему не отводя взгляда. «Я уже думал, что потерял тебя там», — негромко сказал он. «Где?» «В стране теней». Он поднес руку Анни к губам и поцеловал в ладонь. «Ты напугала меня, Туанетта, а я терпеть не могу это чувство. Это выводит меня из себя». Уголки его губ чуть дрогнули. Анни сонно улыбнулась. «Да, в этом мы похожи». Ник нагнулся еще ниже и прижался губами к ее губам. И Анни заснула со вздохом глубокого облегчения. Когда она снова проснулась, Фуркейт уже ушел. Вы слушаете радиостанцию Кейджун. В эфире самые свежие новости. Хантер Дэвидсон, отец убитой Памелы Бишен, будет сегодня днем предан суду по обвинению в убийстве архитектора Маркуса Ринара. Заседание состоится в зале суда округа Парту. Новый адвокат Дэвидсона Реван Телленд предполагает, что в этом случае речь идет о невменяемости его подзащитного, и ожидает, что признание, сделанное Дэвидсоном рано утром в воскресенье, не будет признано в суде. Дэвидсона совсем недавно выпустили из окружной тюрьмы, после того, как стороны пришли к соглашению по поводу его обвинения в нападении на Маркуса Ринара. Мы не смогли получить никаких комментариев от окружного прокурора Смита Притчета. Официальное заявление ожидается сегодня утром. Анни выключила радио. В эти два дня, что она провела в больнице, происшедшая трагедия не оставляла ее ни на минуту. Телевидение, радио, газеты — все твердили только об одном. Ее осаждали просьбами об интервью, но Анни отказала всем. Все кончено. Настало время для всех попытаться залечить полученные раны и двигаться дальше. Доктор Ван Аллен очень неохотно согласился ее выписать. Против наркотика, которым ее угостила Дол Ринар, нашли действенное противоядие. Потерю крови восстановили. Раненое бедро болело, не переставая, но терпеть эту боль было можно. Какое-то время она еще будет хромать, но, учитывая все обстоятельства, ей чертовски повезло. Повезло, что она осталась в живых. Но вот повезет ли ей получить обратно свою работу — это еще вопрос. Гас навещал ее в воскресенье, чтобы лично взять у нее показания по поводу Дол Ринар. Он слушал, никак не комментируя, пока Анни излагала события последних 10 дней, но когда она поглядывала на его лицо, ей становилось не по себе. Анни много думала обо всем, что случилось. Что приобретено и что потеряно благодаря этим событиям? Убийца обнаружен и изобличен. Анни осознала собственные силы и способности, но потери казались намного тяжелее. Она увидела уродливые души людей, с которыми ей предстояло работать, и на которых она должна была полагаться. Сколько жизней было исковеркано, а некоторые просто разрушены. Анни, прихрамывая, вышла из больницы. День выдался холодным и серым, все предвещало дождь. Она неловко села в патрульную машину, которую Ноблие любезно прислал за ней. За ней приехал помощник шерифа Фил Прижан. Он ерзал на водительском сиденье, словно пятилетний ребенок, которому не втерпешь в туалет. «Мне жаль, что все так вышло, Анни», — наконец произнес он. «Я надеюсь, что ты примешь мои извинения». «Ну, разумеется», — кивнула Анни и уставилась в окно. Они выехали со стоянки, и в машине повисло тяжелое напряженное молчание. Все телевизионные станции Луизианы прислали свои съемочные группы, и теперь их фургоны запрудили все подступы к зданию суда, хотя до слушания дела оставалось еще больше часа. Парковка была забита машинами. Аня подумала о том, как репортеры, называвшие Хантера Дэвидсона народным героем 10 дней назад, назовут его теперь, когда он убил ни в чем не повинного человека. Прижан остановил машину на стоянке недалеко от заднего входа в управление. Хукер подозрительно оглядел ее с ног до головы и нахмурился, когда она прохромала мимо стойки дежурного, словно Анни Бруссар была шпионом, разоблаченным в его подразделении. Приблизительно так же на нее прореагировал и Майрон, когда Анни прошла мимо его отдела. Валерий Ком по-прежнему смотрела на нее, как на протухший кусок мяса. Шериф облачился в свой угольно-черный, в тонкую полоску костюм для похорон исключительно ради встречи с прессой.